Совпадение, скажете? Ну да, сперва я тоже так считал. Да, только слишком много было в моей жизни таких совпадений. На каждом шагу от совпадения спотыкался. В 79-м поехал я на заработки в Бурятию. С бригадой шабашников строили в одном колхозе-миллионере дом культуры. Помогали государству осваивать капиталовложения. И, между прочим, мы отхватили эту работенку у чеченских шабашников. Увели прям-таки из-под носа. Тогда по стране раскатывало много чеченских стройбригад. При советской власти не очень хорошо получалось зарабатывать воровством скота и похищениями людей. Приходилось осваивать мирные профессии. Правды ради следует признать, что строили чеченцы качественно. Однако меньше чеченцами они от этого не становились. То бишь мстительность и злоба никуда не девались. В общем, впоследствии это обстоятельство ударит по нам из всех орудий, но поначалу все было спокойно. Мы вкалывали себе в привычном для шабашников ритме. Часов по 12-14 в день с одним выходным в неделю, приближая сладкий микросчет. Вот. А поблизости, где-то в полусотни километров от нашего поселка, находился древний Датсан. Буряты, как известно, исконно исповедуют буддизм, и буддийских храмов у них хватает. И этот храм при всей своей удаленности и труднодоступности был любим местным населением. Туда постоянно ездили паломники. Все дело было в том, что в Датсане хранилась некая буддийская реликвия под названием Намчувандан. Ну вот я и решил посмотреть, что это за Намчувандан такой. Смотреть ее Ольшанский поехал в одиночку на рейсовом автобусе. Никого из бригады зазвать с собой не вышло, мужики вообще не понимали, как можно вместо того, чтобы в кои-то веки отоспаться всласть, тащиться за 3-9 верст, глазеть на какую-то сельскую церкву. Наверняка, проводив его, работяги покрутили пальцем у виска. Датсан и впрямь не поражал воображение размерами и архитектурными изысками. Небольшое квадратное здание с многоярусной крышей. Внутри храма златое серебро сосульками с потолка, разумеется, не свисало. Простенько, скромненько, даже бедно. В зале для моления, единственном помещении Датсана, правый дальний угол был отгорожен ширмой. За этой ширмой хранилась храмовая святыня. О том, что за Намчувандан такой, он узнал еще в автобусе от попутчика бурята, который тоже направлялся в Датсан. Согласно легенде, храм обязан своим появлением пришедшему из Халхи, то есть из Монголии, Махатме Кушотхонду. Махатма, напомню, обозначает «учитель» и является высоким духовным званием, которого буддисту не так-то просто удостоится. Проходя по берегу пруда, Кушотхонду увидел белый лотос и, восхитившись его красотой, сорвал и взял с собой. Вскоре сорванный цветок стал чахнуть, и Махатма пожалел о своем поступке, пожалел о том, что уничтожил живое, и тогда он сказал лотосу: «Если б я мог, я отдал бы тебе часть своей жизненной силы». Он бережно положил цветок на лежавшую в траве деревянную колоду. С ним были люди, они слышали его слова. И случилось чудо. Цветок не завял. Проходили дни, недели, месяцы. Махатма уж куда-то ушел своей дорогой, а цветок выглядел как только что сорванный. Минуло столетие, и ничего цветку не сделалось. А там, где Махатма оставил цветок, построили Датсан. И неувядающий цветок лотоса, — закончил свой рассказ попутчик в автобусе, — и есть та самая храмовая реликвия. И вот настала очередь Ольшанского зайти за ширму, потому что к реликвии запускали по одному. Заходит. Видит грубую деревянную колоду, возле нее сидит в позе лотоса священнослужитель в желтом облачении, а на колоде лежит цветок лотоса, который действительно выглядит как только что сорванный. «Ну, хитрость невеликая, — подумал тогда Ольшанский, — каждый день посылает человечка к пруду за новым цветком, и неиссякаемый ручеек паломников обеспечен». «Прикоснись к цветку, — говорит священнослужитель. Ольшанский аккуратненько так пальчиком дотрагивается до лотоса и вдруг чувствует: обжигающий удар. Некая огненная струя проносится по кровотокам, по позвоночнику. Затылок сотрясает, как от удара кувалды изнутри черепной коробки. В глазах вспыхивают круги. «Что с тобой?» — закричал, вскочив со своего места бурят в желтой одежде. «Вот тебе, — думает Ольшанский, — и хваленая буддистская невозмутимость». Так же внезапно, как началось, так же вдруг меня и отпустило. Выдохнув и вытерев выступивший пот, объяснил я этому человеку, что со мной случилось. Он выслушал со всей внимательностью и серьезностью. «Такое здесь происходит впервые», — говорит он мне. «Это какой-то знак тебе. Запомни это и всмотрись в себя». Возможно, я бы не обратил серьезного внимания на его слова, но совсем скоро кое-что случилось. И вот это кое-что перевернуло всю мою жизнь.